Глава 3. Планы и планчики. «Ваша светлость, мы пойдем осматривать хозяйство?» — спросила экономка. Планов вчера Элли настроила много. «Естественно!» «Дорогая, может, отдохнешь?» — забеспокоился Стефан. Эллен вела себя очень странно, как будто два разных человека живут в ней. «Зачем? Я же только проснулась». «Мне кажется, ты неважно себя чувствуешь». Стефан решил оградить Эллен от слуг, чтобы не пошли слухи. «Здесь сплетен и так хватает. Не стоит их подтверждать». «Мы идем. Мария и точка». Кажется, молодая хозяйка с такой ретивостью взялась за дело, что остановить ее ничто не сможет. Стефан обреченно вздохнул. «Остановить жену можно только одним способом — запереть в спальне. Но тогда ему придется тоже отложить дела по обустройству замка. Будь что будет», — решил он. «С чего начнем, ваша светлость?» Эллен показалось, что Мария ее побаивается. «Начнем с главного. С отсутствия слуг. Почему сложилась такая ситуация?» Экономка молчала. «А ты, Стефан, не уходи, ты нам нужен», — задержала его Эллен, заметив, что муж собирается ретироваться. Новоиспеченный герцог Урана не смог скрыть разочарование от того, что его маневр не удался, и придется теперь вникать в подробности отсутствия слуг. «Мы вас слушаем, Мария». «Эллен, давайте перенесем разговор». «Вот еще! Ничего я не собираюсь переносить», — перебила мужа Эллен, поглаживая обормота, запрыгнувшего ей на руки. «Опять этот кот. И откуда он взялся? Я же выгнал его из комнаты», — отвлекся от разговора Стефан. «Перенесем разговор!» — он скинул руку, показывая жене, чтобы она помолчала немного. «В кабинет!» Эллен стало стыдно. Она перебила мужа, унизила его перед прислугой, а он спокойно ей отвечает. «Кто же она, как не ведьма?» Кот заурчал, словно подтверждая ее умозаключение. Но Эллен не обратила на кота никакого внимания. Удобно расположившись в кабинете, супруги приступили к неприятному разговору. «Итак, Мария, расскажите-ка нам, почему штат прислуги не набран?» Эллен была строга и немного высокомерна. Совсем чуть-чуть. «Сложно набирать людей. Никто не хочет идти работать в господский замок. Сейчас самое горячее время. Все заготовки на зиму припасают. День год кормит». «Какая же ты разумница у нас, Мария!» Эллен поцеловала ластящегося к ней кота. Он постоянно крутился рядом с ней. Эллен уже знала, почему никто не хочет идти работать к ним. Но ей нужно было, чтобы экономка сама это сказала, а Мария упорно молчала. «Душа моя, ты же хотела научиться ездить верхом. Если я правильно помню». Стефан решил сам разобраться, и дураку понятно, что при жене экономка ничего не скажет. Только вот как дать ей понять, что нужно выйти? Стефан очень надеялся, что жена не закатит скандал и пойдет на конюшню. «Мне кажется, или ты меня выпроваживаешь?» Эллен в гневе сбросила кота на пол. «Вот что ты сейчас несешь?» Еще только утро, Стефан уже стремительно устал от перепадов настроения своей жены. «Ахинею!» У Эллен в глазах плясали чертята. Послав мужу воздушный поцелуй, она танцующей походкой вышла из комнаты. «Что мне делать на конюшне без Стефана? Пойду лучше на кухню. Познакомлюсь с поваром. Может, все-таки удастся выпить чаю?» Решила Эллен. На кухню вслед за ней опять увязался обормот, но пока не подходил к хозяйке. Держался на расстоянии. «Так в чем дело, Мария? Почему вы не смогли набрать штат прислуги? Я мало плачу?» «Ваше сиятельство, дело в герцогине. Пошли слухи по имению по ближайшим поселкам и даже в городке, где обычно слуг и нанимают». «Какие еще слухи?» Стефан насторожился. Он уже связал происшествие за завтраком и проблемы с наймом. «Говорят, что ваша жена — ведьма». Экономка замолчала, посчитав свой ответ исчерпывающим. «Кто говорит?» Голос герцога стал угрожающе спокойным. И в этот момент Мария пожалела, что ушла герцогиня-ведьма. «Я не знаю, кто». «Хорошо, построим вопрос иначе. Почему вы и некоторые другие слуги здесь? Вы не боитесь ведьмы? И, кстати, а чего конкретно бояться?» «Я повар, конюхи, некоторые рабочие взяли оплаты вперед еще до появления слухов. Деньги потрачены, а значит, нужно отрабатывать». Мария тяжело вздохнула. Ее руки постоянно отправляли платье. Глаза она опустила, а когда говорила, то старалась не смотреть на Стефана. Видно было, что разговор дается женщине нелегко. «Повторю еще раз, чего конкретно боитесь?» «Понятно, чего, ваша светлость. Ведьме служить, душу погубить». «Любопытно». Стефан рассматривал экономку как неведомое науке насекомое. «Боитесь, значит, но деньги уже взяли. А если стоит выбор, деньги или душа, то вся ваша компания выбрала деньги». «Не осуждаю, а даже приветствую. Правильный выбор. О душе в старости подумаете. Сейчас нужно зарабатывать деньги, остальное все дребедень». «Да мы, собственно, уже подумали, сходили к местной ведьме и купили обереги». «Какие молодцы! У одной ведьмы купили обереги, а другой. Потрясающая логика». «Да мы их еще и святой водой побрызгали». Тефа не мог сдержать хохота. Он смеялся и не мог остановиться. Слезы катились из глаз. Все, наверное, напряжение уходило со смехом. Эллен потерялась в доме, не нашла, где кухня, и оказалась во дворе. Обходя замок, чтобы найти парадный вход, она услышала громкий смех Стефана. Подойдя к окну, постучала. «Залетай, дорогая, или ты сегодня без метлы?» Продолжал веселиться Стефан. «Кажется, она где-то в багажнике. А что, обязательно на метле? Я могу без нее, но тогда нужно будет догола раздеваться. Подойдет?» «Догола — это хорошо, сейчас в спальне покажешь. А здесь мы проверяем, действуют ли обереги от ведьм. Ты не могла бы зайти ко мне в кабинет, желательно через дверь?» «Ведьме неприлично заходить через дверь и только в окно». Супруги веселились, не замечая, как бледнеет экономка. Бедная женщина прокляла ту минуту, когда доверилась хозяину, рассказала об оберегах. «Как их будут проверять, и даже подумать страшно». Эллен полезла в окно. Не потому, что хотела напугать Марию, нет. Просто она не знала, как найти в огромном замке кабинет. «Мария, давайте на чистоту. Моя жена — целительница. Мы недавно поженились. Наша свадьба была вместе со свадьбой монарха. И я и моя жена дружим с государем и государыней. Я не знаю, кто распускает такие гнусные слухи о ней, но выясню». «А как же кровь младенцев на завтраке и жареные ежики на обед?» — дотошно выясняла экономка. «Мария, сейчас вы опять демонстрируете нам свою плохую память». Стефан решил все же показать, что женщина забывчива. Не нужно путать. Герцогиня жареных ежиков тоже просили на завтрак. «А что здесь такого? Ты же знаешь, дорогой, что я считаю этот прием пищи самым важным, поэтому плотно кушаю по утрам», — подыграла мужу Эллен. Мария, уже поверившая Стефану от слов хозяйки, готовилась упасть в обморок. «Эллен, зачем ты опять шутишь?» «Потому что грех не посмеяться над тем, кто верит во всякий бред. Хотя мне нравится. Герцогиня-ведьма. Похоже на название романа». «Герцогиня. Умереть не встать». Эллен до сих пор не верила, что она герцогиня. Ее предки — коммунисты, а она — титулованная дворянка. Дед бы ее проклял, наверное, но нужно быть благодарной судьбе за ее милости, даже за дворянский титул. «После твоих шуток мы не наберем штат прислуги в замок. Кто будет твоей личной горничной, а моим камердинером? Давай не будем волноваться. Что Бог дает, то к лучшему. Не хотят местные зарабатывать, и не надо. Пошлем письмо матери Стеллы. Она подберет нам штат. За такие деньги, какие ты платишь, люди из столицы поедут работать». Стефан задумался. «Действительно, чего это я зациклился на местных? Их еще обучать нужно. Замок давно уже пустовал. Вышколенную прислугу днем с огнем не найти». «Ты же моя умница, все правильно. Всю прислугу в замок наймем в столице. Может, давай вместе съездим?» «Только не это, я тебя умоляю. Ты смерти моей хочешь?» — в ужасе закричала Эллен. «Если прям приспичило, то езжай сам. Я не выдержу еще одной дороги. Давай сделаем так. Напишем письмо, и нам подберут подходящих кандидатов. А уже отбирать поедешь сам». «Хороший план». «Еще бы, надеюсь, ты не забыл, что у нас медовый месяц. А то ты все хлопочешь и хлопочешь по хозяйству, прям как примерная хозяюшка». «Заметь, твою часть работы выполняю, но не бравирую этим». «Извините, что прерываю вас, но все-таки герцогиня ведьма или нет?» Вышла из ступора экономка и решила уточнить волнующий ее вопрос. Наклонившись к лицу Марии, Эллен заговорила зловещим шепотом. «Не желаете совершить полет вокруг имения на метле сегодня ночью?» Экономка всхлипнула, а герцогиня закатила глаза. «Нет здесь ведьм!» — рявкнул на женщин Стефан, которому все изрядно надоело. «Зато будет новая прислуга, и вам, Мария, нужно очень постараться до моего отъезда зарекомендовать себя с лучшей стороны. О ведьмах думать будет некогда. Сейчас пойдем смотреть, что сделано в замке».